поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Хи-хи-хи. Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. 1883 год.